Глава 17. Судьба продолжает преследовать Оливера, и чтобы опорочить его, приводит в Лондон великого человека. Ранним утром мистер Бамбл вышел из ворот работного дома и с торжественным видом зашагал величественной поступью по Хай-стрит. Он весь так и сиял, упоенный своим званием Бидла. Галуны на его треуголке на шинели сверкали в лучах утреннего солнца. Он сжимал свою трость энергически и крепко, отличаясь отменным здоровьем и исполненный сознание своего могущества. Мистер Бабл всегда высоко держал голову, но в это утро он держал ее выше, чем обычно. Рассеянный его взор, горделивый вид могли бы оповестить наблюдательного зрителя о том, что голова Бидла полна мыслями слишком глубокими, чтобы можно было выразить их словами. Мистер Бамбл не останавливался побеседовать с мелкими лавочниками и теми, кто почтительно обращался к нему, когда он проходил мимо. На их приветствие он отвечал только мановением руки и не замедлял величественного своего шага, пока не прибыл на ферму, где миссис Манн с приходской заботливостью выхаживала нищих младенцев. «Ах, мистер Бамбл, подумать только, это вы пришли. Боже мой, какое счастье! Пожалуйте в гостиную, сэр. Прошу вас». Миссис Манн отперла садовую калитку и с большим почтением и угодливостью вела его в дом. «Миссис Манн», — начал мистер Бамбл, не садясь и не падая в кресло, как сделал бы какой-нибудь нахал, но опускаясь медленно и постепенно. «Миссис Манн, с добрым утром!» «И вам желаю доброе утро, сэр. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?» «Ну, так себе, миссис Манн», — ответил Бидл. «Вы знаете ли, приходская жизнь не ложе из роз. Да уж». «Ах, это правда, мистер Бамбл. И если бы бедные младенцы слышали эти слова, они могли бы весьма кстати повторить их хором». «Приходская жизнь, сударыня, это, — продолжал мистер Бамбл, ударив тростью по столу, — полна забот, неприятностей и тяжких трудов. Но могу сказать, что все общественные деятели обречены терпеть от преследований». Миссис Манн, не совсем понимая, что хочет сказать Бидл, сочувственно воздела руки и вздохнула. «Ах, и в самом деле». Убедившись, что она поступила правильно, миссис Манн еще раз вздохнула к явному удовлетворению общественного деятеля, который, бросив суровый взгляд на свою треуголку, и тем самым скрыл самодовольную улыбку. «Мы забыли о делах, сударыня», — сказал Бидл. «Вот вам жалование от прихода за месяц». Мистер Бамбл извлек из бумажника, завернутую в бумагу, серебряные монеты и потребовал расписку, которую ему и написала миссис Манн. «Ах, боже мой, мистер Бамбл, вот расписка. Я ее слегка заморала, но, кажется, все написано по форме. Благодарю вас, мистер Бамбл. Я, право же, очень признательна». Мистер Бамбл благосклонно кивнул в ответ на реверанс миссис Манн и осведомился, как поживают дети. «Да благословит их Бог. Они миленькие и здоровы. Лучшего и пожелать им нельзя. Конечно, за исключением тех двух, что умерли на прошлой неделе. Маленького Дика». «А этому мальчику все не лучше?» — спросил мистер Бамбл. Миссис Манн покачала головой. «Да, к сожалению. Видимо, Бог покарал его». «Ах, это зловредный, испорченный, порочный приходский ребенок!» — сердито сказал мистер Бамбл. «Где он?» «Я сию же минуту приведу его к вам. Дик, иди сюда». Дика окликнули несколько раз, и он, наконец, отыскался. Его лицо подставили под насос и вытерли подолом миссис Манн. После чего он предстал перед грозным мистером Бамблом, Бидлом. Мальчик был бледен и худ, щеки у него валились, глаза были большие и блестящие. Жалкое приходское платье, ливрея его нищеты, висело на его слабом теле, а руки и ноги ребенка высохли, как у старца. Таково было это маленькое создание, которое трепеща стояло перед мистером Бамблом, не смея отвести глаз от пола и пугаясь даже голоса Бидла. «Смотри в лицо джентльмену, когда с тобой разговаривают, упрямый мальчишка». Мальчик робко поднял глаза и встретил взгляд мистера Бамбла. «Что случилось с тобой, приходский дик?» осведомился мистер Бамбл весьма уместно шутливым тоном. «Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь написал за меня несколько слов на клочке бумаги. Сложил ее, запечатал и спрятал, когда меня не станет». «Похоже, он бредит». «Тише, тише, миссис Манн», — сказал Бидл, властно поднимая руку. «Чего бы вам хотелось, сэр?» «Это письмо для бедного Оливера Твиста. Пусть он узнает, как часто я сидел и плакал, думая о том, что он скитается в темную ночь. Нет никого, кто бы ему помог». «О чем говорит этот мальчик?» — воскликнул мистер Бамбл, на которого серьезный тон и истощенный вид ребенка произвели некоторое впечатление, хотя он и был привычен к таким вещам. «О чем говорит этот юный разбойник?» «Я никогда еще не видела такого закоренелого маленького негодяя». Мистер Бамбл с неописуемым изумлением смерил взглядом маленького оратора с головы до ног и, повернувшись к своей собеседнице, сказал: «Все они на один лад, миссис Манн. Этот дерзкий Оливер всех их перепортил. Уведите его, сударыня, с моих глаз», — повелительно сказал мистер Бамбл. «О таком дерзком поведении следует доложить совету, миссис Манн». «Надеюсь, джентльмены поймут, что это не моя вина, сэр». «Они это поймут, сударыня. Они будут осведомлены об истинном положении дел», — сказал мистер Бамбл. «А теперь уведите его. Мне противно на него смотреть». Дика немедленно увели и заперли в погреб для угля. Вскоре вслед за этим мистер Бамбл удалился, чтобы снарядиться в путь. На следующий день, в 6:00 утра, мистер Бамбл, заменив треуголку круглой шляпой и укутав свою особу в синий плащ с капюшоном, занял наружное место в почтовой карете, сопровождаемой двумя преступниками, чье право на оседлость оспаривалось. И вместе с ними он в надлежащее время прибыл в Лондон. В пути у него не было никаких неприятностей, кроме тех, что причинили ему своим гнусным поведением бедняки, которые упрямо не переставали дрожать и жаловаться на стужу так, что, по словам мистера Бамбла, у него у самого застучали зубы, и он озяб, хотя и был закутан в плащ. Избавившись на ночь от этих злонамерных лиц, мистер Бамбл расположился в доме, перед которым остановилась карета, и заказал скромный обед: жареное мясо, соус из устриц и портер. Поставив на каминную полку стакан горячего джина с водой, он придвинул кресло к огню и после высоконравственных размышлений о слишком распространенном пороке, а именно недовольстве и неблагодарности, приготовился к чтению газеты. Первыми же строками, на которые упал взор мистера Бамбла, были следующие: «5 гиней награды». В четверг вечером на прошлой неделе убежал или был уведен из дома в Пентонвилле мальчик по имени Оливер Твист. И с тех пор о нем нет никаких известий. Вышеуказанная награда будет уплачена любому, кто поможет обнаружить место пребывания упомянутого Оливера Твиста или прольет свет на прежнюю его жизнь, который по многим причинам горячо интересуется лицо, давшее это объявление. Далее следовало подробное описание одежды и особы Оливера, его появление и исчезновение, а также имя и адрес мистера Браунлоу. Мистер Бамбл широко раскрыл глаза, прочел объявление медленно и старательно 3 раза подряд. И минут через 5 уже ехал в Пентонвилл, в волнении оставив нетронутым стакан горячего джина с водой. «Не дома мистер Браунлоу?» — спросил мистер Бамбл у девушки, которая открыла дверь. На этот вопрос девушка дала обычный, но довольно уклончивый ответ. Как только мистер Бамбл, объясняя причину своего появления, произнес имя Оливера, миссис Бедуин, которая прислушивалась у двери в гостиную, выбежала, задыхаясь, в коридор. «Войдите. Вы, наверное, пришли, чтобы сообщить новости об Оливере? Бедняжка. Я знала, что услышим о нем. И я была в этом уверена. Да благословит его Бог. Я все время это говорила». С этими словами почтенная старая леди поспешила назад в гостиную, села на диван и залилась слезами. Тем временем служанка, не отличавшаяся такой впечатлительностью, побежала наверх и, вернувшись, предложила мистеру Бамблу немедленно следовать за ней, что тот и сделал. Его ввели в маленький кабинет, где перед графинами и стаканами сидели мистер Браунлоу и его друг мистер Гримуик. Сей последний джентльмен сразу разразился восклицаниями. «Ох, я готов съесть свою голову, если это не приходский Бидл!» «Пожалуйста, помолчите», — сказал мистер Браунлоу. «Не угодно ли вам сесть?» Мистер Бамбл сел, совершенно сбитый с толку странными манерами мистера Гримуига. Мистер Браунлоу подвинул лампу так, чтобы лучше видеть лицо Бидла, и сказал несколько нетерпеливо: «Ну, сэр, вы пришли потому, что вам попалось на глаза объявление». «Да, именно так, сэр», — сказал мистер Бамбл. «И вы, конечно же, Бидл, не так ли?» — спросил мистер Гримуиг. «Да, я приходский Бидл, джентльмены», — с гордостью ответил мистер Бамбл. «Ну вот видите, конечно, я угадал», — заметил мистер Гримуик, обращаясь к своему другу. «Так я и думал. Бидл с головы до пят». Мистер Браунлоу слегка покачал головой, предлагая приятелю помолчать, и продолжал: «Вам известно, где сейчас находится этот бедный мальчик?» «Не больше, чем всякому другому», — ответил мистер Бамбл. «Ну так что же вы о нем знаете?» — спросил старый джентльмен. «Говорите, друг мой, если у вас есть что сказать, что вы о нем знаете?» «Вряд ли что-нибудь хорошее, не так ли?» — язвительно сказал мистер Гримуик, внимательно всматриваясь в лицо мистера Бамбла. Мистер Бамбл, быстро уловив тон вопроса, зловеще и величественно покачал головой. «Ну вот видите», — сказал мистер Гримуик, с торжеством взглянув на мистера Браунлоу. «Я был прав». Мистер Браунлоу опасливо посмотрел на насупленную физиономию мистера Бамбла и попросил его рассказать как можно короче все, что ему известно об Оливере. Мистер Бамбл положил шляпу, расстегнул сюртук, скрестив руки, глубокомысленно наклонил голову и после недолгого раздумья начал свой рассказ. Скучно было бы передавать его словами Бидла, которому потребовалось на это минут 20. Но суть его заключалась в том, что Оливер, питомец, рожденный от порочных родителей низкого происхождения, что со дня рождения он обнаружил такие качества, как вероломство, неблагодарность и злость, что свое недолгое пребывание в родном городе он закончил кровожадным и мерзким нападением на безобидного мальчика и бежал ночной порой из дома своего хозяина. В доказательстве того, что он действительно то лицо, за которое себя выдает, мистер Бамбл положил на стол бумаги, привезенные им в город. Сложив руки, он ждал, пока мистер Браунлоу ознакомится с ними. «Боюсь, что все это правда», — грустно сказал старый джентльмен, просмотрев бумаги. «Награда за доставленные вами сведения невелика, но я бы с радостью дал вам втрое больше, если бы они оказались благоприятными для мальчика. Зная мистер Бамбл об этом обстоятельстве раньше, весьма возможно, что он придал бы совсем иную окраску своему краткому рассказу. Однако теперь поздно было это делать, а потому он степенно покачал головой и, спрятав в карман 5 гиней, удалился. В течение нескольких минут мистер Браунлоу шагал взад и вперед по комнате, видимо, столь огорченный рассказом Бидла, что даже мистер Гримуик не стал больше ему досаждать. Наконец он остановился и резко позвонил в колокольчик. «Миссис Бэдуин», — сказал мистер Браунлоу, когда вошла экономка, — «этот мальчик, Оливер, оказался негодяем». «Не может этого быть, сэр. Не может быть. Зачем вы повторяете слова мистера Гримуинга?» «Говорю вам, он негодяй», — возразил старый джентльмен. «Какие у вас основания говорить, что не может этого быть? Мы только что выслушали подробный рассказ о нем со дня его рождения. Он всю свою жизнь был ловким маленьким негодяем». «Никогда не поверю этому, сэр. Никогда». «Ох, вы, старухи, верите только шарлатанам да нелепым сказкам», — проворчал мистер Гримуик. «А вот я знал это с самого начала. Почему вы сразу не обратились ко мне за советом? Ну, понимаете, вероятно, вы бы это сделали, не заболея он горячкой. Он казался хорошим, послушным мальчиком, да? А на самом деле оказался мерзавцем». И мистер Гримуик, взмахнув кочергой, ожесточенно ткнул ею в камин. «Это было милое, благородное, кроткое дитя. Я детей знаю, сэр. Я их знаю уже 40 лет. А те, кто не может сказать того же о себе, пусть лучше помолчат. Вот мое мнение». Это был резкий выпад против мистера Гримуига, который был холостяком. Так как у этого джентльмена он вызвал только улыбку, старая леди тряхнула головой и расправила свой передник, готовясь к новому выступлению. Но ее остановил мистер Браунлоу. «Довольно», — сказал старый джентльмен, притворяясь рассерженным, чего на самом деле отнюдь не было. «Больше я не желаю слышать имени этого мальчика. Я позвал, чтобы сообщить вам об этом. Никогда, слышите? Никогда, ни под каким видом. Запомните. Можете идти, миссис Бэдуин. И помните, что я не шучу». В эту ночь тяжело было на сердце у обитателей дома мистера Браунлоу. У Оливера тоже сердце сжималось, когда он думал о своих добрых, любящих друзьях. Хорошо, что он не знал, какие сведения получены ими, иначе сердце его могло бы разорваться.